за гранью небесного мы. Там и так нежно, прекрасно, там и так мило, легко. Наслаждаться вообще не святы. Там и так нежно, прекрасно, там и так мило, легко. Наслаждаться вообще не святы. Слез нет тревог, там свободно легко, где отцовский мой дом дорогой, где нет слез, нет тревог, там свободно легко, где отцовский мой дом дорогой. Я хочу жить чудесным святым дом раю. Скоро час тот придет, когда я получу свое место в величайном краю. Скоро час тот придет, когда я получу свое место в венчальном краю. Верю я, что ты скоро спаситель. Лишь надежда одна утешает меня, что увижу я в небе тебя. Лишь надежда одна утешает меня, что увижу я в небе тебя. Мне силы идти за тобой, побеждать этот мир лишь любовью твоей, ожидая от радных тех дней. Побеждать этот мир лишь любовью твоей, ожидая от радных тех дней.